do shit until they murder me. Alô. Alô. Алло? Алло. Здравствуйте. Компания «Верес». Старший инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Какой? Еще раз как зовут? Зовут меня Юрий Валерьевич. А позвонили по поводу Елены Валерьевны. Скажите, вам знакома? Знакома. Вы лично, верно? Вообще да. Сама себя еще пока знаю. Узнаю. Елена Валерьевна, на данный момент мы позвонили вам по поводу займа в компании SMS Finance. Вас по данному займу просрочка имеется. Об этом, думаю, прекрасно знаете. По сумме просрочки на сегодня это 20 600 рублей. Сумма для закрытия, но она, к сожалению, не фиксирована, так как просрочка начисления устойки с 23.330 Гражданского кодекса. Я также озвучу вам требования компании. Это сутки для закрытия, до завтра включительно. И мне необходим от вас будет конкретный ответ. То есть, да, оплачиваете завтра, выполняя обязательства, либо же вы отказываетесь от оплаты. Конкретно? Вы сами просите конкретно. Нет, не оплачиваю. Нет, не оплачиваю. То есть, отказываетесь от оплаты. В связи с какой уважительной причиной, уточните. Не буду. Вы мне уважительную причину озвучите, а не Не буду я вам озвучивать причины. Вы просили, да или нет? Я сказал, нет, вполне вам этого достаточно. То есть предлагаете зафиксировать вам очередной отказ от оплаты? Так ну, а что еще остается? Конечно. Ирина Валерьевна. Ну, что? Вы на данный момент начинаете, значит, деньги зарабатывать. Да а что если вы? Если не заработаете, обращайтесь к родственникам, друзьям. Не пробуйте хочу. Занимать. Может не быть, хочу. Кто-то вам пойдет навстречу никто и поможет. Никто не хочет, никто не пойдет. Никто не хочет. Как так-то, Ирина Валерьевна? Ну, так вот. Бросили меня все, да. Все противное говорят. Все вас да, жениться ты такая. Тебе так столько этих кредиторов Ирина. Звонит. И все нам звонят. Из-за этого вы и нарушили свой договор займа, наверное. Конечно, из-за этого. Очень интересно. Статья 807 Гражданского кодекса. Хотя бы ознакомьтесь раз с данной статьей. Будете в курсе этого? Да зачем? Также можете ознакомиться с статьей 309 Гражданского кодекса со своими обязательствами. Не хочу. Нужно, Елена Валерьевна. Не хочу. Зато будете знать хоть что-то. На данный момент не хочу ничего знать. Отказ от оплаты. Ну вот мы уже с вами сразу об этом договорились. Мы с вами сразу об этом договорились. Также довожу до вас сведения. Внимательнее слушайте то, что в дальнейшем. Так. Компания «Ваше дело» может продать согласно договору сессии в коллекторское агентство. Так а вы кто? На основании статьи 382. А вы что, не коллекторское агентство? По агентскому договору работаем. Ну, купите по цессии. Гражданского кодекса. Купите по цессии по 382. Что вам? Какая вам разница? По 1005 или по 382? Или вы на себя не покупаете себе? Вы внимательнее слушайте. Это уже компания «СМС Финанс» лично решит, что делать в дальнейшем. Так это вы решаете, покупать вам как? Покупать по сессии или по агентскому работать? Правильно это ваше говорите. Решение. Решаем мы лично. Ну вот. Но не вы. Ну я и предлагаю вам, так купите меня по сессии. Так что вы решаете свою проблему. А кому вы можете мне тогда... деньги, вы... зарабатываете. Зачем? И оплачивайте завтра. А если я не хочу? Для закрытия данной просрочки полностью. Выполняйте свои обязательства. А если я не хочу? Вот понимаете, логика. Оплачивать, оплачивать не хочу, случае, значит деньги зарабатывать. Соответственно, я тоже не хочу. Это логично. Это ваши личные проблемы, они совершенно никого не интересуют. Ну, тем более. Я же не хочу оплачивать. Это проблема моя, что я не хочу. Не ваши же проблемы. Так же уточните. В таком случае, еще раз вам напомню, не обязательно про них нам рассказывать. Они нам не интересны. Ваши а зачем вы спрашиваете? Уточните. Посмотрите, вам все уточнять, что-то вам. Ну зачем вам что-то уточнять? Елена Валерьевна. Если вам ничего не интересно. Я про них вот вы нам сейчас начали. А что уточнять-то? Что уточнять-то? Действительно, что же нам их уточняете? Вы уточните лучше по прописке проживания адрес класса прежним без изменений. А, вы ко мне, мы мне сегодня, вы мне смс-очку прислали. Верный адрес, правильно? Да-да, жду вас сегодня, вы мне сегодня смс-очку прислали. Также дополнительный номер телефона для связи с вами. Так поэтому прекрасно дозваниваетесь. А я про дополнительный номер. А у меня нету дополнительного. Вот ранее был предоставлен заканчивать на 4556 городской. Кому принадлежит, уточните. А он отключен. За неуплату. Я спрашиваю, кому принадлежит данный номер, Елена Валерьевна. Да я не мой личный. Не ваш личный, значит, перезвоним, уточним. Ну, пожалуйста. На данный момент, на сегодня, у нас зафиксирован отказ от оплаты, так как вы, опять же, уклоняетесь от оплаты. Очень уклоняюсь. Эти... Уклон влево, уклон вправо. Вы начинаете зарабатывать деньги, занимать. И не забудьте то, что завтра... Ну, не хочу я вам деньги никакие зарабатывать. Не хочу. Придется, Ирина. Ну, не хочу я. Не хочу. Так что не теряйте времени, ищите деньги. Нет, я буду терять время. До свидания. А не почему? Вы со мной больше не хотите поговорить? С вами уже попрощались. Ну, или давайте еще поговорим. Информацию? Давайте еще поговорим. К сожалению, не получится. Почему? А вы мне про выездную группу, кстати, ничего не сказали. Ирина Валерьевна. Ну да. У вас уведомление мне... было? Да, я жду. Сегодня приедут? Еще раз прочитайте, там все подробно. Приедут расписано. Сегодня, точно? Елена Валерьевна, все подробно у вас расписано, ну, так что внимательно читайте. Ну, точно, слово просто слово. Один раз я ждала, не приехали. Не думайтесь. Не приехали, понимаете, вы обманываете, что приедет выездная Елена группа. Валерьевна. Да, я сидела в прошлый раз, ждала, как идиотка, и никто не приехал. Очень плохо. А вот я и говорю, что вы за халтурщики, вы знаете, вы халтурщики, вы работать не умеете, вы обещаете своим подопечным, клиентам, как вы там называете, вы лучшее время свое не тратите. И вы вот, ну как я его трачу, сижу в вашу выездную группу, как я могу что-то делать, если я сижу, жду вашу выездную группу. Ожидайте сколько вам душе угодно, главное деньги не забудьте. А вдруг я вот пойду искать, а вы приедете, и что же делать тогда я буду? До свидания, Елена Валерьевна, понимаете, до свидания. Нет, почему вы до свидания мне говорите? До свидания. Вы мне так не... Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Эверест, Светлана Васильева, Елена Александровна, разговор записывается. Надежда Анатольевна? Да. Звоним вам по поводу вашего долга перед компанией «Микредит». Сумма задолженности у вас уже составляет 66 900 рублей. Кредитор требует выплаты до 15 декабря, в которой за 4 дни вы исполняете свои долговые обязательства. Ну, я с вами это не планирую. Что и что? И я все. Я не вижу положительной динамики. Что, ну все? Все. Решили проблему я сказала, свою, ну, я с вами это обсуждать не планирую. С микрозитом обсуждаю. Не надо было раньше с микрозитом обсуждать. А чего вы себя так ведете? Сама позвонюем и обсужу. А чего? Да, они будут с вами разговаривать. А куда они денутся? У меня договор вам с ними, а не с вами. Ними будут. Ну и что? А вы вообще никто. Вы вообще никто. Вы меня даже никто меня не уведомил. Что, удивили? Вы меня удивили, думаете? Удивили, конечно, вас что? Удивишь там, ага. Пуганные идиоты. Ага. Ну, что с вас еще взять, вам же сказать? А нечего, вот и проблемы. Ничего и не возьмете с меня. Ничего с меня и не возьмете. Дальше покричали, накричали. Кто нет, кричит? Кто кричит? Накричали. Кто вы, кричит? Вы кто там кричит? Подать, вы орете. У тебя попочка там не подогрелась еще со стульчиком твоим. Кто там переживает? У тебя, боже ты мой, какая работа у нас нервная, боже ж ты мой. У кого нервная? У меня? У тебя девочка, да. А у вас какая, Надежда Анатольевна? Я девочка, а вы женщина, да. Спасибо, спасибо, да, Надежда Анатольевна. Не за что. Ага. Да, вот спасибо, Надежда Анатольевна. Значит, послушайте меня теперь. Не собираюсь вы не тебя намерены, слушать, ты или будете меня, слушать. Меня никто, мне все равно припевочка, глупости, что? Глупости, Надежда Анатольевна, глупости, какие меня вы говорите. Меня не уведомил мне кредит от вас, ваше существование в принципе, потому что вы я и поэтому я с вами не намерена. Собираюсь с вами ничего обсуждать. Кричите, Микредитов я буду что-то обсуждать. Микредиту сама позвоню, если он мне не хочет звонить. А с вами вами я ничего обсуждать не собираюсь. Все понятно. Не тратьте время, как запросы сделаются в Центральный банк России. Да. И товарищи вашего супруга арестуют. Да. И ваше имущество выдадут правильно в тишине. Вот тогда вы будете нервничать. Да, Надежда Анатольевна, все арестуют у вас, ничего под Новый год не останется. Останетесь без денег совсем. А то на микрозаймах, думаете, проживете. Да больше вам никто их не отдает. А то, как предоставлять ложную информацию, так вы умеете. Еще и работаете, как вы сказали, в Капитаринске на фонде, не детей. Не стыдно вам, Надежда Анатольевна. Надежда, для детей денег вы набрали, не возвращаете, да? Ой, позачем я в полицию, сейчас мне все арестуют. Ой, боже ты мой, все сказала? Все сказала? Вот такая Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна, Надежда, в цирке работает. Цирке Надежда Анатольевна. Вот таких клоунов вот воспитываю, как ты. Воспитываете? Ага, конечно. Плохой с вас педагог. Педагог. Плохой, вот ну, именно, потому, чтобы педагог. А потому плохой, что невоспитанная девочка у нас пришла клоуном работать. Ой-ой-ой-ой, какая вы, Надежда Анатольевна. Как вы умеете разговаривать? Только еще по федеральному закону. Девочка пришла, приходит для нее клоуна делать. Она никак не хочет быть клоуном. Вы можете говорить сколько угодно, мне все равно на вашу пустоту. Ну, мне на вас тоже, похеру. Вы меня развлекаете. А я это правоохранительные органы направлю. Да, вольно направляю. Арестовавшие, да, правоохранительные органы на меня все направила. Работаю. Чего у меня осталось? Где Софи? Алло. Алло. Добрый день, Полина. Вы кто? Добрый день, Полина Анатольевна, слышите меня? Я слышу, а вы меня? Компания «Езаим», управление взыскания. Зовут? Ирина Владимировна меня зовут. Заговоров проводится. Еще раз, когда? Вас послушайте. Сегодня решаете вопрос по оплате? Как еще раз вас зовут? Ирина Владимировна, я же вам представилась. А фамилию забыли? Готова. Как еще раз? Вопрос по оплате решаете? Невнятно. Вопрос по оплате сегодня решаете? Невнятно сказали. Полина Анатольевна. Фамилию вы невнятно сказали. Минакова. 28 дней просрочка. Решаете сегодня вопрос? Да, все верно. Нет, не решаю. Как дальше планируете решать? Сегодня у вас уже 50 631 рубль 13 копеек. Не, вы знаете, я пока не буду. Почему оплату не производите? Новый год. Что? Новый год. И что Новый год? Деньги нужны. Новый год, наоборот, надо без долгов встречать. Ну, это... То есть вы сегодня не намерены производить и решать вопрос? Да. Пока не после Нового что года. Что да? После Нового года только. Что после Нового года? Полина Анатольевна, по 2005 статье договор будет переходить. Коллекторское агентство, будете тогда решать вопрос с коллекторами. Сегодня вам предлагаю продление оплатить, пока еще доступно, 9000 рублей минимум на 2 недели. Или реструктуризацию. Вам предлагали реструктуризацию со стороны нашей компании? Ничего мне не надо. Если я буду что-то платить, то платить буду полностью. Ну так оплачивайте сегодня край запад, чтобы договор не перешел в коллекторское агентство. Ну, сумма будет. Пусть переходит. А в какой? Полина Анатольевна, компания. Кстати, с какими Полина сотрудничаете коллекторскими агентствами? Давайте параллельно не будем разговаривать. Мне тут одна сегодня рассказывала про Унисон. в унисон. Полина Анатольевна, я вам рекомендую произвести оплату в добровольном порядке, чтобы сумма не выросла в общей задолженности. Да, так как будет перерасчет. Пени и неустойки будут начислены за 28 да, дней ваших просроченных. Поэтому минимум 9 тысяч рублей вносите на продление. Или же, Полина Анатольевна, параллельно не надо разговаривать. Настройтесь на конструктивный так, разговор. То есть вы не планируете позже вообще меня звоним. Слушать, до да? свидания. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Валерьевна, могу услышать? Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Зовут меня Совлия Булатовна. Ой, Совлия Булатовна знаменитая. По кредитной карте. Нарушаете свой договор? По какой причине? Ой, знаете, как я люблю нарушать договоры. Это мое хобби. Ваше хобби? Ага. То есть я просто, знаете, на сумму просроченные... требует в организме практически такая. У вас, да? Безответственность, да, такая? Ну, это вообще черта вообще, характера и существования. А, черта такая. И вы да. сейчас... И, значит, и вы гордитесь этим, правильно сейчас? Безумно, безумно, вы знаете, прям больше нечем. Интересно. Просто задолженность составляет в нашем банке 5500 рублей. Банк выставляет требования сегодня, крайний срок завтра, до конца дня произвести данную оплату. Оплата когда будет? Сегодня или завтра? Не будет. То есть вы отказываетесь от исполнения обязательств? Отказываюсь. Хорошо. Согласно, вы должны понимать 39 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы не имеете права отказываться от исполнения обязательств. А я беру и отказываюсь. Я не договорила. Подождите. Ну, я вас скрипт наизусть знаю. Суля Волатовна, я очень хорошо, я знаю вас весь скрипт. Подождите. Наизусть. Если могу за вас все рассказать. Что думаете, вы будете говорить со мной одновременно? Не, ну хотите поговорить. Я вам еще раз говорю, мне не нужно показывать, хотите что я не воспитываю Елена Валерьевна. Да, мне да вас вообще по барабану совершенно. Что вам показывать, не показывать? Вы для меня никто. Ну, держите себя в руках. Абсолютно мне по барабану. Что вы там обо мне думаете? Какое вы обо мне мнение? Так я об вас вообще не думаю, поверьте. Ну, тем более, тогда нечем какие-то свои там мне рассказывать. Я же выполняю свою работу. Какую работу? Поэтому давайте сделаем так. Это не работа, Соля Булатовна. Вы сколько уже там работаете? Это я не знаю, сегодня это с ума сойти можно уже давно было. Рублей. Столько не лет вы там уже работаете. Задолженность, мы будем переходить в принудительное взыскание. Вы уже там отупеете скоро, Соля Булатовна. Ну, вы реально отупеете там совсем. Вы так уже практически отупели. Передать право требования в сторонней организации, ой, а именно в коллекторское агентство, где за них ответственность никакую мы нести не будем. Нет, понимаете? Зачем бы вы несли? Поэтому, Елена Валерьевна, давайте сделаем так, хорошо. Ну, не мы надо, с вами прервем диалог, потому что мне очень приятно разговаривать с да такой, как вы. Абсолютно, я в таком случае буду с связываться с вашим работодателем, если вы, конечно, до сих пор же работаете в да школе. Да нет, меня давно уже вы уволили. Что и будем изначально беседовать с вашим директором, так как выездная группа будет отправлена по месту работы. Да, дополнительные да, да, контактные да. номера назовите для связи с вами. 333-222-223-322. До свидания. До свидания.